Глава третья. «Непонятно, как он еще жив, ваше высочество. Отойдите, сейчас брызнет кровь и вас перепачкает. Пусть слуга мне поможет. Нет, сил не хватает. Болт застрял в кости, да так прочно». «Мастер Джигес, он сейчас что-то чувствует?» Голос принцессы дрогнул, она поспешно отвернулась. «Нет, я ввел его в транс. Эй, малый!» «Да, ты, иди сюда!» Лекарь подозвал пса, стоящего поодаль у дверей. Но тот надменно игнорировал призыв, молча и бесстрастно глядя на мага. «Ваше высочество, прикажите этому демонову истукану подойти. Мне нужна его сила, я не могу выдернуть болт». «Эй, ты!» Принцесса поманила молодого мужчину в черной форме, и тот с готовностью сорвался с места. «Помоги лекарю. Делай все, что он скажет». «Возьми щипцы и зажми болт. Когда скажу, вытаскивай». «Да осторожно, знаю я вас, солдафонов! Давай! Тяни же, болван ты этакий!» Крепкий парень стиснул клешнястыми руками здоровенные щипцы, напрягся, так что под тканью куртки взбугрились мощные мышцы. Болт скрипнул по кости и медленно выполз из тела Адруса. С острого блестящего наконечника капнула красная густая капля, и в воздухе запахло мокрым железом. «Отходи!» — резко скомандовал лекарь, простирая руки над бледным безмолвным парнем. «Все, вон отсюда, не мешать!» Маг запел что-то протяжное, заунывное, странное. Слова падали тяжело, как камни в бочку, стукаясь о голову, вызывая тошноту, зуд и беспокойство. Потому принцесса подхватилась и унеслась в дальний угол комнаты, заткнув уши ладонями. Однако взгляд не опустила, жадно всматриваясь в то, что происходило вокруг. А посмотреть было на что. От рук мага-лекаря начал струиться свет. Голубоватый, мерцающий. Он был сродни свету луны, такой же зыбкий, теряющийся в тенях. Потом запахло чем-то резким, горьким, будто посреди комнаты вдруг расцвела целая клумба ночных цветов. Все по-разному ощущали запах колдовства. Кто-то чувствовал запах цветов, кто-то морщился от запаха разлагающейся падали. От чего зависело, какой запах ощутит человек, никто не знал. Впрочем, и не особо стремились знать, воспринимая это явление как дар богов. Ведь боги никогда не рассказывают о причинах того, что творят. Ну, пахнет себе и пусть пахнет. Дело не помеха. Хоть дерьмом, хоть цветами. Сути не меняет. Потом начал светиться раненый. Вначале место, где располагалась рана, потом вся грудь, тело, живот, конечности. В последнюю очередь засветилась голова. И это выглядело очень странно и красиво. Из глаз парня поднимались светящиеся облачка. Казалось, что Адрус светится изнутри. Это продолжалось недолго, минут пять, не больше. Рана в груди стала затягиваться буквально на глазах, и по окончании колдовства стала совершенно незаметной. Кожа гладкая, без малейшего следа ранения. «Ваше высочество, подойдите, пожалуйста». Мастер Джигас слегка поклонился принцессе, и та поспешно подошла, вопросительно глядя на лекаря. «Что, он жив? Все нормально?» Обеспокоенно проговорила принцесса, глядя вниз на застывшего в трансе паренька. «Он не умер?» «Нет, он не умер», — прищурился лекарь и, понизив голос, спросил. «А вы ничего мне не хотите сказать, ваше высочество? А я-то думаю, гадаю, как это он выжил с таким ранением, а оно вон что». «Что ты хочешь сказать, мастер?» Агалана нахмурилась, оглянулась на пса, стоящего у двери комнаты, потом снова посмотрела на Адруса. «Я тебя не понимаю». «Все вы понимаете», — усмехнулся лекарь. «Нужно было предупредить, что парень из псов». «Зачем?» — непроизвольно переспросила принцесса и тут же поправилась. «С чего ты взял, что он из псов?» «Шрам на груди», — кивнул лекарь. «Его не скрыть. Этот шрам видно, если хорошенько присмотреться, его ничем нельзя убрать. А если смотреть в магическом свете, виден сразу. Он ведь связан с магией». «Если бы вы рассказали все как есть, я бы не тратил так много магической силы. Мальчик теперь переполнен лечебной энергией, и я боюсь, что она может ему повредить. Ему срочно нужно будет поесть. Много есть. Очень много. Иначе запущенный процесс излечения сожрет его мышцы, высушит до размера тонких веревок. А мальчик и так худоват. Впрочем, это нормально для псов. Они все высушенные, как вяленые рыбы. Покормите мальчика, ваше высочество». «Мальчик, мальчик! Ну что ты заладил, мальчик?» Внезапно рассердилась принцесса. Какой он мальчик? Мужчина!» «Мужчина?» Взгляд лекаря скользнул по обнаженному телу Адруса, и лицо старого мага озарилось легкой улыбкой. «Ну, в общем-то, да. Все указывает на то, что он уже мужчина. Развитой мужчина». Принцесса непроизвольно бросила взгляд на Адруса, слегка порозовела, фыркнула, улыбнулась, кивнула. «Накормим. Как вы думаете, сколько времени ему нужно на восстановление сил?» Лекарь не позволил себе усмехнуться даже внутренне. Ишь, как возбудилась. «Дня три. Самое меньшее нужно будет много есть, много пить, гулять. Спать. Через трое суток, зная способность псов к восстановлению плюс магия, он будет в полной силе». «Мастер, я думаю, не нужно говорить о том, чтобы ты...» «Молчал? Конечно. Ваши дела, ваше высочество, это ваши дела». Искренне улыбнулся лекарь. «Я служу вашему семейству уже 50 лет. И все, что я делаю, делаю только для вас. Не беспокойтесь, все будет в порядке». «Хорошо. Сейчас я приглашу слуг?» «Подождите, ваше высочество. Давайте-ка мы его, по крайней мере, прикроем». Лекарь улыбнулся уголками губ. Обнаженный молодой человек, перед ним молодая девушка. Пусть даже и принцесса, тем более принцесса. Зачем вам разговоры? Вы можете пойти к себе, я все сделаю. Распоряжение можете отдать из ваших покоев». «Я не нуждаюсь в твоих замечаниях», — фыркнула рассерженная принцесса и густо покраснела. «Когда ты его разбудишь?» «Он сам проснется часа через три», — пожал плечами лекарь и добавил. «Простите меня за мою самонадеянность, ваше высочество. Я не должен был вас поучать. Вы и сами знаете, что нужно делать». «То-то же», — победно важно кивнула принцесса и поспешила к двери. «Теперь он будет жить здесь. Сделай все, что нужно. А я распоряжусь, чтобы ему доставили все, что нужно. Смотри, мастер, отвечаешь головой за его жизнь». «Как и всегда». Устало вздохнул лекарь и добавил, когда принцесса вышла за дверь, сопровождаемая своим безмолвным охранником. «И когда я сдохну? Надоело все. Может, и правда удалиться на покой. Буду растить травку, иногда дышать сладким дымом, сидеть на веранде и смотреть на закат. Ну, чем не жизнь? Зачем мне на старости лет выслушивать бред взбалмошных девчонок? Внуков растить, наслаждаться последними днями жизни вместо крови, вони и дворцовых интриг. Вот что нужно человеку на старости лет». Лекарь наклонился над спящим парнем, поднял века, посмотрел, довольно кивнул головой и тихо пробурчал под нос. «Ну и живут же ты, парень. Откуда ты такой взялся? Слуга? Пес? Ты не слуга и не пес. Назовите меня идиотом, если ты не...» «Ноц, я ничего не говорил. И кому понадобилось тебя убивать?» «Насолил ты кому-то, ох, насолил. Нет, надо уходить. Совсем неладно стало во дворце. Убивают, нападают. На слугу принцессы напасть. По слухам, на фаворита принцессы. Кто может на это решиться? Чудны твои дела, создатель». Стол. Огромный, заставленный яствами. Горячее мясо парит. Лепешки одуряюще пахнут. Плошки с соусами. Много. Очень много. Стол такой длинный, что теряется вдали, как дорога. И весь, ну совсем весь, заставлен едой. Живот бурчит. Требует еды. Протянул руку. Стол отодвинулся. Сделал шаг. Стол изогнулся и не позволил ничего взять. Что такое? Колдовство? Прыгнул вперед, но стол с такой же скоростью отпрыгнул, семеня ногами. Заржал, как конь. Адрус застонал и проснулся. Первое, что увидел, открыв глаза, — высокий потолок. Белый, без следов копоти. В комнате Адруса потолок был черным. На фонарях, что там горели, не было колпачков, задерживающих копоть. Да и стены здесь были богаче, задрапированы дорогой тканью. И кровать. Широкая, двуспальная. Не такая, на которой Адрус спал последний год. Атласное одеяло, шелковая простыня. Где он? Последнее, что помнил, это как шел по коридорам, опираясь на стены. Потом удивленные лица псов возле покоев принцессы. И все. Темнота. Туман. Последние шаги звереныш шел на одном упрямстве и ярости, отказываясь признать, что уже умер. Почти умер. Повел носом. И правда, пахло мясом, лепешками, чем-то острым и пряным. Нет лучше запаха, чем запах горячего хлеба. Запах дома. Запах жизни. Вскочил, отбросив одеяло, и сел на край кровати, задохнувшись от слабости. Сразу затрясло, затошнило от голода и головокружения. Посидел, привыкая. Через минуту организм приспособился и уже не бунтовал. Почти не бунтовал. Желудок буквально жгло. Руки тряслись мелкой дрожью, и все естество требовало. Еды. Как можно больше еды. Не рассуждая и не глядя по сторонам, рванулся с места, шагнул к столу и через секунду с урчанием впился зубами в лепешку. Следующие 10 минут выпали из памяти. Адрус рычал, стонал, пыхтел и чавкал, как настоящий зверь, голодавший уже много-много дней. Очнулся только тогда, когда в кружке, непонятно как оказавшейся у него в руках, закончился кисловато-сладкий напиток, сделанный из давленных ягод устра. Тогда Адрус со стуком опустил фарфоровую кружку на столешницу полированного дерева и замер, откинувшись на спинку кресла. «Здоров же ты жрать! Молодец!» Адрус вздрогнул, вскочил со стула, покачнулся и едва не упал, успев уцепиться за край стола. Перед ним стояла девчонка. Симпатичная. Можно даже сказать, красивая. Простое платье из голубовато-серого сукна, босоножки с высокой шнуровкой, стройные ноги, зеленые глаза и тугая коса темных волос. Девчонка рассматривала Адруса весело-нахально и через несколько долгих секунд выдала так же бодро и весело. «Ты бы хоть прикрылся, что ли? Я так-то уже не девочка. Видала мужеские причиндалы. Но вдруг кто зайдет? Та же принцесса или еще кто?» Девчонка подмигнула. Адрус вдруг покраснел. Вспомнил, что стоит перед ней совершенно голым. И сам себе удивился. С каких это пор он стал стесняться кого-либо? За время учебы в школе из него каленым железом выжгли все нормальные человеческие чувства, оставив лишь то, что нужно для службы. Тем более, что нагота в занусе не считалась чем-то особо неприличным. По улицам шастали рабы, частенько едва прикрытые тряпочкой, иногда вообще не прикрытые ничем, кроме рабского ошейника. Чего рабу стесняться? Он вещь, а вещь не должна испытывать стыд. И не испытывает. Повернулся спиной к ехидной незнакомке и медленно поковылял к постели, подобрав со стула приготовленную для него одежду. Натянул штаны, рубаху, ботинки, сел на кровать и с неодобрением воззрился на неизвестно как прокравшуюся в комнату девку. «Кто такая? Как тут оказалось? Кто позволил?» «Позволила принцесса?» — пожала плечами девица. «Я Аделия, твоя сиделка. Прислуга, в общем. Буду за тобой ухаживать, делать все, чтобы принцесса осталась довольна. И ты тоже». «Я не просил прислуги», — буркнул Адрус, досадливо сморщив нос. «С какой стати? Зачем ты мне нужна? Шпионка, следить за мной!» «А ты что хотел?» — усмехнулась девица. «Тебя находят раненым с болтом в груди. Непонятным образом ты умудряешься выжить с такой раной, с которой не то что ходить жить больше 5 секунд нельзя. В императорской усыпальнице находят трупы. Твои руки в крови. Как ты думаешь, должны мы за тобой следить или нет?» «Так ты не служанка». «Догадался. О, создатель, чудо, чудо, смотрите все люди, он догадался!» «Славься, славься, Адрус, великий мыслитель!» «Кстати, голым ты выглядел вполне даже неплохо. Все у тебя как надо. И краснеешь ты забавно, как невинный мальчик». «Да пошла ты!» «Да я пошла бы, да не могу. Приказано возле тебя быть днем и ночью. Следить, чтобы плохие дядьки и тетки тебя не обидели. Подавать тебе воду, убирать мусор. Для всех я твоя служанка и... любовница». «Да-да, чего вытаращился? Только не надейся, в твою постель не запрыгну. Меня потом принцесса со свету сживет, а мне это надо? Нет, герой, спать я буду одна». Девица притворно вздохнула и радостно хихикнула, всматриваясь в лицо ошеломленного парня. «Так ты расскажешь, что случилось в усыпальнице, или будешь придерживаться своего бреда?» «А я разве уже рассказал, что со мной случилось? Честно сказать, ничего не помню». Пробормотал Адрус, с облегченным вздохом откидываясь на подушке. Сбросить ботинки сил не было. Потому он просто положил ноги на край постели так, чтобы они повисли над полом. Девушка с интересом проследила за его действиями, улыбнулась. Мило так, что на ее щеках образовались ямочки. Подошла к Адрусу и начала расшнуровывать его ботинки, не обращая внимания на протестующий жест парня. «Лежи, тебе нужно отлежаться, лекарь сказал. И много есть. Полежишь — снова поешь. Будешь есть каждый час». «И ночью?» — слабо возмутился Адрус. «И ночью. Буду будить тебя и заставлять есть». «Да ладно, шучу я. Про ночь. Днем будешь жрать столько, сколько я тебе скажу. Это приказ лекаря и принцессы, понял?» «Мне в туалет надо». «Надо, иди. Или тебе подержать?» «Нет? А чего я могу? Направлю куда надо». «Да, краснеешь ты замечательно. Надо будет почаще тебя бодрить. Делать так, чтобы ты краснел». Адрус молча встал с постели и, стараясь не наступить на волочащиеся шнурки, пошел туда, где за дверью тихо журчала вода. Девица попыталась пойти за ним, но он решительно захлопнул дверь, едва не прищемив ей нос. Настроение было отвратительное. К нему приставили шпионку. Вот только от кого она? От секретной службы? От принцессы? Или от заговорщиков, с которыми Адрус сотрудничал? Он не сомневался, что выяснить это просто так не удастся. Шустрая девица, само собой, ничего не скажет. Наверное. Поговорить с настоятелем храма? Кстати сказать, с тех пор, как Адрус оказался в императорском дворце, он так с настоятелем и не пообщался. А надо бы. Сделав свои делишки, Адрус пристроился на каменном стульчике, подпер руками голову и замер, раздумывая. И что теперь делать? Девка будет следить за каждым шагом. Не выйти никуда, ни снадобий приготовить. Вот гадина. Кто же это все-таки на меня напал? И главное, зачем? «Эй, ты чего там, утонул?» В дверь забарабанили, и Адрус досадливо скривился. «Узнул, что ли? Я сейчас стражу позову, дверь ломать будем. Вылезай, засранец. Пристроился там. Уснул?» «Сама засранка», — мрачно парировал Адрус, открывая дверь и с ненавистью глядя в лицо проклятой девицы, которая ухмылялась так, будто улыбка никогда не сходила с ее лица. «Мне что, в сортире посидеть нельзя? Чего ты за мной лезешь?» «Может, я поглядеть хочу, как ты это делаешь?» — хихикнула девка и тут же посерьезнела. «Нет, ну а вдруг и правда тебе стало плохо? Чего ты рожу такую делаешь? Я отвечаю за твою жизнь головой. Так что давай-ка ты и веди себя правильно. Мне так-то на тебя плевать, но от тебя зависит моя жизнь, а, как ни странно, я ее очень ценю. Итак, что случилось в усыпальнице?» «Итак, что я рассказал, если рассказал, когда пришел к принцессе?» — передразнил Адрус. «Вот что, дорогая служанка, ты здесь не главная. Так что не задирай нос, а делай то, что я скажу, иначе...» «Что иначе?» — живо поинтересовалась девица. «Нажалуешься на меня принцессе? И думаешь, меня уберут? Ты ябеда, вот ты кто! И не уберут, не рассчитывай!» «Башку тебе сверну», — неуверенно заключил зверёныш, чувствуя, как инициатива уходит из его рук. «Прибью, дура». «Ну, не такая уж и дура», — невозмутимо заметила девка. «Насчёт башку сверну — это вряд ли. Во-первых, можешь и не осилить. Ты дохлый, как больной осёл. Во-вторых, ты не сделаешь этого, или я ничего не понимаю в людях. Слушай, давай без этой чепухи, а? По делу говори. По тебе. Ты пришел в покой принцессы весь в крови с болтом в груди и сказал, что тебя подстрелили в коридоре. Кто не знаешь, потом вырубился. Псы пошли по твоим следам, кровь из тебя капала, так что найти следы было совсем просто. Нашли трупы. Теперь мои умозаключения. Ты такой же слуга принцессы, как я, служанка. Похоже, что мы с тобой работаем в одном и том же ведомстве. Никто из простых смертных, особенно постельная игрушка принцессы, не смог бы завалить здоровенных умелых бойцов так, как это сделал ты. С болтом, торчащим из груди. Да и без болта тоже. Значит, ты тайный охранник принцессы. Скорее всего, пёс. Не переживай, никто не узнает. Я такая же, как ты, только, в общем, тебе это не нужно. У меня приказ охранять тебя днём и ночью. Исполнять все твои прихоти, если понадобится. Да, все. И не надо ухмыляться. Если думаешь, что я так и жду, чтобы улечься с тобой в постель, ты ошибаешься. Не такой уж ты и привлекательный. Думаешь, раз ты красавчик, все девки только и мечтают улечься с тобой в кровать? Ошибаешься. Какие все-таки вы все парни самонадеянные, а? Тьфу. Много слов. Адрус улыбнулся уголком рта и предложил. Давай-ка все-таки вернемся к делам. Сама же сказала. Ты хочешь знать, что было в усыпальнице? Ты сама все и рассказала. Мне больше добавить нечего, увы. «Рассказывай, демоны, тебя задери!» Жестко сказала девица, превратившись из глумливой красотки в бойца, по недосмотру надевшего женское платье. «Мне похрену на твои рассуждения. Мне нужно знать, что было на самом деле. К сведению, я агент первого уровня, расследую преступления против империи и императора. Все, что происходит во дворце, касается секретной службы, тем более нападение на слугу принцессы. А только дурак не знает, что ты доверенное лицо и, возможно, фаворит принцессы, понимаешь ты или нет. Поэтому заткни язык в свой красивый зад и рассказывай, что происходило в усыпальнице. «А как я смогу рассказать, если мой язык у меня в заду?» — невинно спросил Адрус, и едва успел поймать летевший прямо в лоб здоровенный кусок вареного мяса. «Сейчас вилка полетит, придурок! Быстро докладывай, как положено!» — нахмурилась девка. «Грозная! Я аж затрясся от страха!» — удовлетворенно кивнул Адрус и снова улегся на постель. «Помоги мне снять башмаки, служанка, и дай мне попить!» «Вот ты гад!» — хихикнула девица, но с готовностью встала и поднесла Адрусу кружку с налитым в нее разведенным водой соком. «Лежи, герой! И все-таки не будь скотиной, расскажи, как все было. Это важно для всех. И для тебя тоже. В следующий раз можешь не переварить арбалетного болта, особенно если получишь его в затылок. Итак...» «Парень сказал, меня вызывает император. Я побежал за ним. Вбежал в усыпальницу, удар. Подстрелили. Думали, я мертвый. Парня прирезали. Хотели меня, но я не дался. Вот все». «Все?» Девушка недоверчиво покачала головой. «Язык у мертвеца откушен. Значит, ты умудрился его захватить. На ноге рваная рана. Ты воткнул туда кинжал и провернул. Допрашивал? Что он тебе сказал?» «Ничего не сказал». Адрус помрачнел, нахмурил брови. «Он ничего не сказал. Откусил себе язык и все». «Точно? Ты не обманываешь?» Девушка окаменела лицом, испытующе взглянула в лицо парня. «Смотри, обманешь?» «И что? Если обману?» — оскалился зверёныш, из-под лобья посмотрев на опешившую от неожиданности девушку. Она поразилась происшедшей с собеседником трансформацией. Вот только что это был красивый паренек с приятным лицом и голубыми слегка наивными глазами. И через мгновение зверь, яростный, жестокий, сильный, для которого нет авторитетов и преград. Опасный, сильный зверь. От него исходило ощущение жестокости, злобы, силы, для которой человеческая жизнь не стоит ничего. Секунда, и вернулся наивный паренек. Тот самый, который взял, да и пошел за провожатым, легко дав себя обмануть. «Да ничего», — слегка опешив, пожала плечами Делия. «Обманешь, нанесешь вред нашему делу, империи, императору. А если ты из псов, то должен блюсти интересы императора, это понятно. Меня вот что удивляет. Это насколько нужно быть преданным своему заказчику, чтобы, откусив себе язык, умереть, лишь бы его не выдать». «А что такого-то?» — искренне удивился Адрус. «Псы могут убить себя и кого угодно, если им прикажет император. Так почему кто-то не может так же служить своему хозяину?» Девушка усмехнулась, покачав головой, вздохнула. «Ты прикидываешься или правда не знаешь?» «Чего я не знаю?» «Холодно, с неприязнью. Хватит загадок. Говори или прекратим разговор, нечего мне мозг есть». «Ладно, ладно, чего ты злишься? Ну, не знаешь и не знаешь. Кто-то чего-то не знает, но учится. И ты учись. Итак, согласно закону, никто в стране не может использовать заклинание верности, кроме как на государственной службе. Тех, кто вообще может это делать, человек 5 по всей империи, а не наперечет. И ни за что не согласятся совершить такое колдовство. Ни за какие деньги. Узнают, что маг это сделал, казнят, понимаешь? Доходит?» «Ты хочешь сказать, что парень был заколдован заклинанием верности?» Задумчиво протянул Адрус. «То есть, что получается, раз он был заколдован, кто-то это сделал. Но этот кто-то или работает незаконно, или...» «Или живет не в империи занос», — закончила девушка. «Враги. И они во дворце. Теперь ты понимаешь, насколько все серьезно? Все дела меркнут по сравнению с этим делом. Так вот, зачем люди подготовленные, подчиненные до такой степени, решили убить именно тебя? Раскрыть факт твоего существования? Что такого ты можешь знать, что они решили тебя убрать? Зачем?» «Я откуда знаю? Попытался спросить, и вот... Вообще-то я думал, что он все-таки выживет. Пусть без языка. Писать-то он умел? Наверное. Не получилось». «Скорее всего, он просто остановил сердце», — предположила девушка. «Ага. А перед этим откусил язык», — скривился Адрус. «Чушь. А зачем он тогда язык-то кусал? Остановил бы сердце, и все». «У него спроси. — огрызнулась девушка. «Лучше вспоминай, чем ты им так насолил». «Ничем». «Ну чем я могу насолить, если и во дворце-то никого не знаю? Не говори ерунды. И кто я такой, чтобы меня убирать? Впрочем...» «Что?» — девушка насторожилась. «Что ты вспомнил?» «Не уверен, но...» «Я по приказу принцессы бросил в пруд двух девиц. Император позже сказал, что этим я вызвал на себя гнев их отцов, и они могут теперь организовать на меня покушение. Больше все». «Хм...» Девушка села на стул и покачала носком туфли, задумчиво глядя в пространство. «А что? Вполне так ничего себе версия. Но слишком просто. Хотя в простоте истина, как говорил великий мыслитель Акруан Синойский. Может и правда, выдумываем версии, а все очень просто». «И как в эту схему укладывается заклинание верности?» «Да, с трудом укладывается. Кто-то решил отомстить тебе за девок, напускает на тебя ценных агентов, закрепившихся во дворце, и... Нет, все это странно. Убить какого-то жалкого слугу? Кобелька принцессы? Невозможно». «Спасибо за кобелька». «Да ладно, чего уж там?» — рассеянно ответила девушка, крепко зажмурив глаза. «Вообще-то все может быть. У людей бывают странные причуды. Кто-то может ради своей причуды разбомбить сортир из крепостной камнеметалки. Кто-то устроить охоту за постельной игрушкой принцессы. У сильных мира сего свои насекомые в голове. Итак, три версии. Месть за обиду, нанесенную дочерям, вражеские агенты и... заговор?» «Против кого заговор?» «Против императора, конечно». Пожала плечами девушка. «Не против же тебя. Ты же не считаешь себя таким великим, чтобы против тебя устраивали заговоры?» «Хи-хи». «Бред. И каким образом я вдруг оказался в центре заговора? Меня-то зачем убирать?» «Вот это вопрос. Очень интересный вопрос. Ну что, не проголодался? Поешь? Давай-давай, жри как следует. Империи нужна твоя служба. Расскажешь мне потом, как ты вышел из школы? Чему тебя учили?» «Да ладно, ну не делай такую рожу, я шучу. Иди, поешь, хватит валяться». «Что творится? Почему именно я?» «А ты не понял?» «Это кто сейчас говорит?» «Я». «Кто я?» «Ты». «Что за чушь? Я схожу с ума?» «Ты давно уже сошел с ума, только скрываешь это. Хитрый ты. Зови меня зверь. Я — это ты, ты — это я. Если бы не я, тебя давно бы уже убили. Ты слюнтяй, рыхлый домашний слюнтяй. Я — боец». «И на самом деле с ума схожу. В который уже раз сам с собой разговариваю. Впрочем, есть хоть один человек, которому я могу верить. Ведь могу?» «Самому себе? Не знаю». «А кто знает? Никому верить нельзя». «Это точно. И этой девке нельзя верить». «Ага. Она из них. Она за империю. А значит, враг». «Само собой. Так какая же тварь организовала на меня охоту? Как думаешь?» «Ничего не думаю. Нужно делать то, что нужно, и будь что будет. Нужен план. Например, как выйти из дворца. Неужели эта девка все время будет рядом?» «Если узнают, что мы убиваем людей, нас уберут. Ты это знаешь». «Знаю. Поэтому нужно, во-первых, затихнуть, восстановить силы. Во-вторых, нужно поговорить с настоятелем, обсудить ситуацию. И это даже не во-вторых. Это главное. Завтра же утром». «Завтра». Адрус прислушался к темному дыханию девушки, которая спала на кушетке в углу комнаты. Тихо сел в постели, спустив ноги на пол. Посидел, глядя в окно, где в просвет между занавесями был виден сад, залитый лунным светом. Поднялся, тихо ступая по деревянному полу, натертому мастикой. Подошел к окну, задернул портьеру. Кто знает, вдруг за окном в кустах сидит арбалетчик и сейчас как раз смотрит на него в прицел. Умирать было крайне неприятно. «Это правильно!» Адрус едва не вздрогнул, так неожиданно прозвучал голос девушки. «Безопасность прежде всего. Я смотрю, ты умнеешь с каждым часом». «Чего не спишь?» Адрус скривился и, раздраженно фыркнув, вернулся в кровать. Ему не спалось. То ли выспался за то время, пока лежал в беспамятстве, то ли сказывалось нервное напряжение. А может, это было последствием магического лечения, заставившего организм раненого восстанавливаться с огромной скоростью, ускоряя процессы, происходящие в теле. Скорее всего, именно так, потому что Адрус ощущал прилив сил и... голод. Опять голод. Посреди ночи. Вместо сонливости. «Слежу, чтобы ты не наделал глупостей», — просто ответила девушка, потягиваясь как кошка. «Ты странный тип. За тобой нужен присмотр. Неспроста все это произошло с тобой. Совсем неспроста. Потому даже в сортир теперь ты будешь ходить только под моим присмотром. Извини уж». «И долго? Долго за мной будет слежка?» — с досадой спросил Адрус, усаживаясь за стол и на ощупь находя съестное. Пирожки, куски вареного мяса, кувшин с питьем. В комнате было темно, зажигать фонарь не хотелось. «А что тебя так беспокоит? Почему это тебя волнует? Тебе есть что скрывать?» «Нечего мне скрывать!» Не сдержавшись, рявкнул Адрус. «Чего пристала липучка проклятая? Прилипла, как дерьмо к подошве, гадина! Отстань, вша проклятая!» «Грубый какой!» — фыркнула девушка. «Плохо воспитанный». «Не успели воспитать!» — не сдержался Адрус. «Убили воспитатели, отстань!» «Да-да». Девушка сочувственно вздохнула. «Я знаю твою историю. Мне рассказали. Это воля богов, что поделаешь. Зато теперь ты на хорошем месте, сыт, одет, обут, служишь великой империи. Разве плохо? Многие хотели бы оказаться на твоем месте, ведь правда же? Правда?» «Правда», — фальшиво подтвердил Адрус и подумал о том, что девке нужно будет обязательно открутить башку. «Идейная, имперская подстилка. Тварь». «Ну вот видишь, если хорошо подумать, все становится на свои места», — жизнерадостно подтвердила девица. «Ладно, хочешь, я с тобой лягу? Я пошутила насчет того, что никогда с тобой не лягу. Просто не хотела, чтобы ты тратил свои силы. Ты был еще слаб. А теперь окреп, и тебе нужно сбросить напряжение. Я помогу. Хочешь?» «Да не бойся, принцесса ничего не узнает». «Не нужно», — глухо ответил Адрус, который вдруг мучительно захотел прижаться к гладкому девичьему боку, ощутить запах волос чистой женщины и все такое прочее. Все-таки он был молодым. Совсем молодым парнем, которого возбуждает все, что хоть отдаленно похоже на женское тело. Нормальный парень. Даже если у него постарались выжечь все человеческие чувства. Впрочем, тяга к женскому телу — это не чувство. Это уже животный инстинкт. Когда к нему присоединяются дружеские чувства, люди называют это любовью. «Как хочешь». Так же легко, как и предложила, согласилась девушка. «Если захочешь, только позови». Адрус подумал и вдруг спросил. «Как ты можешь? Ты ведь видишь меня в первый раз. Тебе не противно быть шлюхой? А если бы на моем месте был какой-нибудь урод, ублюдок, негодяй? Ты с ним бы легла в постель, ублажая его во имя империи?» Молчание. Не слышно даже сопения. Долгое молчание. Когда уже не ожидал, ответила. «А ты разве не ублюдок? И не негодяй? Ты ведь убийца, так?» «Не отвечай, я знаю». Догадалась. «Кстати, не понимаю, почему от меня скрыли. Никто не смог бы убить этих парней без специальной подготовки. И скольких ты убил? Я ведь знаю, как готовят псов. У вас руки в крови по самую шею. Ты жестокий, бессердечный ублюдок. Говоришь, я шлюха? Да, ради империи. Ради того, во что я верю. Империя занус лучшее, что придумано в этом мире. И если она развалится, многим людям станет плохо. Многие умрут. Тысячи людей, понимаешь? Мы сдерживаем наступление хаоса, беспорядка, тьмы, такие, как мы, и ты в том числе. И если империи нужен ты, и для твоего существования нужны мои постельные услуги, я сделаю все, что угодно, понял? Сука. Что? Что ты сказал? Сука. Я пес, значит, ты сука. Так вы называетесь? Догадался. Нет, не сука. Просто агент. Но смысл похожий. Да, женский вариант псов. Не убийцы, хотя всякое бывает. И такое тоже. Заклинание верности — да. Но я сама. Я хотела служить империи. И служу ей. И горжусь этим. Если ради этого нужно переспать с жирным гнилозубым уродом или златовласым убийцей, я сделаю это. И даже получу удовлетворение от хорошо проделанной работы, понимаешь? Ты же такой, как я. Ты такая же шлюха, только в мужском обличье. Что скажешь, не так? Спал с принцессой или не успел? Не понял, для чего тебя взяли в ее секретари? Очень удобно. И охранник, верный человек, и кобель, чтобы принцесса не смотрела на сторону. И что скажешь, ты не шлюха? Ну, скажи, молчишь? То-то же. Сказать нечего. Делай свое дело и не задирай нос, праведник хренов. Так ты не передумал насчет постели? Нет? Тогда жри, иди в сортир и спать. Утром займемся восстановительной гимнастикой. Кстати, интересно будет проверить твои способности. Настолько ли ты быстро, как говорят о мастерах смерти? Кто тебя послал? Я имею в виду ко мне. Кто приказал тебе быть возле меня? И в чем вообще заключаются твои обязанности? Я не могу тебе рассказывать все, что я знаю, ты же понимаешь. Обязанности? Следить, чтобы тебя не убили. И расследовать преступления. Считай, что я сыщик, ловлю преступников, охотница. А я кто, приманка в ловушке? Да, и что? Ты этим недоволен? Все-таки ты чудак. Спи, утром поговорим. Никак не можешь уснуть? Знаешь почему? Почему? Лекарю не сказали, что ты пес. И он закачал в тебя столько магии, что теперь она кипит у тебя в теле, бурлит, как молодое вино. Так будет еще пару дней, потом успокоишься. Неприятно, да. Все время как будто тебя шилом колют, но это пройдет. Все проходит. Тебе сколько лет? А насколько я выгляжу? Лет на 17. Ну вот пусть столько и будет. А ты выглядишь старше своих лет. Гораздо старше, красавчик. И никто не подумает, что под такой внешностью скрывается мастер смерти. Они все незаметные, серые, как мыши. А ты в глаза бросаешься, как купол главного храма Создателя. Кстати, ты в Создателя веришь? Мне сказали, ты частенько ходил в храм. Верю, конечно. Иначе зачем мне ходить в храм? Насторожился Адрус. Вот и я думаю, зачем? Задумчиво ответила девушка. Это хорошо, что веришь. Если у человека есть вера во что угодно, это уже не пропащий человек. В нем есть стержень. «Даже если этот человек верит, что все ему должны отдать свои кошельки?» — фыркнул Адрус. «Разбойники, пираты?» «Да, это тоже стержень. Те, в ком его нет, живут как растения, не пытаясь ничего изменить в своей жизни. Видел крестьян? Копошатся в земле, как черви, жалкие, ничтожные существа». «Жрать хлеб, испеченный из зерна, выращенного этими ничтожными существами, ты не гнушаешься? Не стыдно так говорить?» «Не стыдно. Крестьяне не вполне люди. Они как животные, созданы для того, чтобы другим людям было чего есть». «Кто же тебя такому научил? Ты дура». «Сам дурак. Как ты попала в агента, расскажи». «А ты поверишь? Я ведь совру. За мои слова и медные монеты давать нельзя». Агент всегда лжет, даже самому себе. Служба такая. И все-таки, станешь врать, я почувствую. Ладно, попробуй. Итак, как я попала в агенты? Очень просто. Осталась сиротой. Родители померли после болезни. Дом присвоили дальние родственники. Меня оттуда выкинули. Ну, я и бегала по улицам, пока меня не подобрал. В общем, подобрали меня. Жила в одном доме, была наложницей хозяина. Потом меня увидел один человек. Поговорил со мной и предложил работать на него. Меня забрали у хозяина, перевели куда надо, обучили, и с тех пор я работаю на империю, и мне это нравится. Ты отомстила? Кому? А, родне? Нет, не пришлось. Хотя очень хотелось. Я столько раз представляла, как вспарываю жирное брюхо троюродного дяди, как выкалываю глаза его сынку, давшему пинка, когда меня выкидывали из дома. Но не вышло. Собиралась отомстить, да, но... А хозяину? Ведь он мерзавец. Сожительствовал с ребенком. А что такого? Я сама согласилась. Мне с ним было совсем неплохо. Сыта, одета, обута. Ну да, пришлось его ублажать. Но он меня не заставлял. Разве он виноват, что я оказалась на улице? Наоборот, он меня забрал с улицы. Вымыл, вычистил, откормил, дал образование. Неужели он не заслужил за это немного ласки? Он старался и мне доставить удовольствие. Да, и мне с ним было хорошо. Отвратительно. Глупенький ты. Ничего не понимаешь в жизни. Лучше думай, соображай, кто мог бы вышибить из тебя дух. Враги есть? Так не бывает, чтобы не было. Слушай, можно я с тобой лягу? Кушетка короткая, я уже замучилась лежать, согнув ноги. Обещаю, что не буду к тебе приставать. Просто посплю и все. А принцесса? «Да плевать принцессе! Это я шутила насчет нее. Да и не увидит она. Дверь заперта, войти без нашего разрешения никто не сможет. Подвинься. Ага, вот так. О, хорошо. Ноги можно вытянуть. Хорошую тебе комнату дали. Гостевую. А ты во дворце живешь? Когда как. Давай спать, если ты ничего не хочешь. Так спать охота, сил нет. Завтра будет тяжелый день. Проснулся? Завтракать скорее. Я принесла горячих лепешек, бульона, пирожков, копченой рыбы. Скорее садись за стол. Умыться хоть дай. Иди, иди, сполоснись. Все-таки хорош ты, демон. Тощий только, но хорош. Адрус подозрительно покосился на Делию, сморщил нос и тихо спросил. У нас ночью было что-то? А ты не помнишь. Само собой было. Но глупо же лежать в обнимку с голой девушкой, чтобы ничего не было. Зато теперь я знаю. Ты нормальный парень. А то, знаешь, подозрения были, что... В общем, все в порядке, не переживай. Иди-ка вымойся как следует и за стол. Или ты прежде хочешь потренироваться? Чего мне тренироваться? Не хочу я ничего тренироваться. Отрезал Адрус, стеснительно прикрывая чресло уголком одеяла. Теперь он вспомнил. Да, было. И очень даже было. Девка оказалась неутомимой в постельных забавах и довольно приятной. Сильная, мускулистая, но при этом такая округлая, гладкая. Вторая женщина в жизни Адруса. Нужно! Разве тебе не хочется узнать, как восстанавливается твое тело? Проверить, восстановилась ли сила? Размять застоявшиеся члены? Хм, те, что застоялись. Чего ты все смеешься? Адрус, уже не скрываясь, встал с постели и пошлепал в душ. Хи да хи. Ненормальная какая-то. А ты злобный, мерзкий, невоспитанный зверь. Тьфу на тебя. Адрус вдруг почувствовал, как на ягодицу прилетело что-то мокрое. Мерзавка и правда плюнула ему на задницу. Кровь вскипела, обернулся и получил еще один плевок прямо в левый глаз. Неожиданно, обидно, гадко. Ах ты, мерзкая сучка! Звереныш выбросил вперед руку, чтобы достать до ухмыляющегося лица девицы. Но промазал. Рука прошла в сантиметре от мерзавки, и через мгновение Адрус едва успел заблокировать ступней вражескую ногу, которая целилась прямиком ему в пах. Через секунду вместо случайной любовницы перед ним стояла демоница, мечтающая разорвать Адруса на части. Делия взорвалась серией ударов, таких мощных, быстрых, почти что неотразимых, что если бы на месте звереныша был другой человек, он бы уже лежал на полу с вырванной глоткой, выбитыми глазами и разбитым пахом. Проклятая девица не делала скидки на ранение партнера. Била наповал, будто на самом деле старалась уничтожить. И только когда звереныш ее едва не убил, остановив удар в сантиметре от запрокинутой глотки, громко и жалобно завопила. «Стой! Да стой ты, демонов дурак! Я нарочно дразнила тебя! Вот гад, чуть не убил!» Девушка отпрыгнула назад, прикрылась стулом с высокой спинкой и радостно захихикала. «Хи-хи! Как легко вами, мужчинами, управлять!» «Умная женщина всегда сумеет сделать так, чтобы вы сделали то, что ей нужно». «Ладно, не сердись, вот и проверили. Теперь я верю, что ты мог завалить этих двух мужиков. Чистый эксперимент». «Иди в задницу со своими экспериментами». Пробурчал недовольный Адрус и, распахивая дверь в душевую, обернулся и, задумчиво глядя в глаза Делии, тихо спросил. «Ты хоть понимаешь, что едва не умерла? А если бы я не смог остановиться? Дура». Это не игрушки. Ты когда-нибудь пробовала драться с... такими, как я? Никогда. Честно призналась девушка и пожала плечами. Теперь знаю. Спасибо, что не убил. Я тебе должна. Честно сказать, не ожидала, что ты настолько меня превосходишь в бою. Даже ослабленный. Нужно будет учесть. С такими, как ты, нельзя биться открыто. Только убивать из-за угла в спину. Что с тобой попытались сделать? Ощущение такое, что кто-то знал о тебе все, понимаешь? Иначе зачем им стрелять тебе в спину? Нужно думать. Нужно крепко думать. Ну иди, иди, мойся. Кстати, и как я тебе показалась? Что думаешь обо мне? Ты про ночные забавы? Невозмутимо переспросил Адрус, ухмыльнувшись уголком рта. Или про что? Дурак. Широко улыбнулась Делия. Про ночные я и так знаю, что великолепно и лучше быть не может. Я императрица постели. Хи-хи, я пробой. Насколько я хороша. смогла бы справиться с псом? Если псу связать ноги, привязать правую руку, то может быть, если подойдешь сзади. Адрус шагнул в душевую и услышал вслед какие-то туманные ругательства и угрозы. Усмехнулся. Странное ощущение. Впервые за этот год на душе у него стало как-то теплее, что ли. Шустрая девица ему нравилась, в отличие от всех тех, кого он узнал за время своих мытарств. Она не прикидывалась хорошей, говорила то, что думала. По крайней мере, так казалось Адрусу. Ну и она просто красавица. И в постели, да, великолепно. Вот только кто ее приставил? И зачем? И как теперь освободиться от ее внимания? Как выйти в город и сделать то, что задумал? Жалко будет ее убивать. А ты сможешь ее убить? Почему нет? Разве я не убивал до того? Чем она лучше? Врешь. Ты влюбился. Ты с ней спал, она тебе нравится. Почему вот ты не убил ее сейчас? Вернее, не дал мне убить. А я ведь хотел ее убить. Ты остановил мою руку. Остановил. Если бы ты ее убил, были бы проблемы. Она из тайной службы, это ясно. Не было бы проблем, не ври. Она первая напала. А кто это знает? Кто видел? Ну, вырвал бы ты ей глотку. А как бы доказал, что защищался? Вообще, прежде чем убивать, нужно сначала подумать, нужно ли. Не глупи. Это ты не глупи. Она сделала тебя дважды. Первый раз, когда залезла в твою постель и скакала на тебе, выжимая досуха. И второй раз, когда заставила ввязаться в бой. Ты глупец. Сам глупец. Это тебя она заставила ввязаться в бой. Ты не выдержал плевков. А надо было утереться и пойти мыться. Ясно же, что это было сделано нарочно. Так что заткнись и сиди спокойно. Струи прохладной, еще не нагревшейся на солнце воды, стекали по телу, унося мысли куда-то далеко-далеко, туда, откуда нет возврата. В голове пусто и светло, как в комнате, освещенной утренним солнцем. Тело гудело после небольшой гимнастики, кровь бежала по жилам, и Адрусу впервые за многие месяцы стало на самом деле хорошо. А может, не все так плохо? Может, еще может закончиться хорошо, и умирать не нужно? А что, если делать свое дело аккуратно, скрывать следы, то могут и не найти? А когда императором станет хороший человек, который уничтожит рабство, вообще будет славно? Великая империя со свободным народом — это ли не задача? А может, вначале убить императора, а уж потом своих личных врагов? А что? Атрап станет императором, а он, Адрус, подле него советником. В руках будет власть. И кто тогда помешает уничтожить своих врагов? Взволнованный Адрус постоял под струями воды, успокаиваясь, приходя в спокойное состояние духа. И тут же решил. Позавтракает и к Атрапу за советом. Кто, кроме настоятеля, сможет сказать, когда сделать это? Убить. «Всех убить! Всех!» «Но не все же такие плохие. Есть и хорошие». «Все виноваты, все! Если бы не они, не было бы рабства, и родители были бы живы. Уничтожить всех и девку эту! Ишь, как ты слюни распустил! Кстати, Атрап тоже гад, уверен. Видишь, как он в душу тебе влез? А сам куда стремится? К короне? Хочет стать императором? И ты уверен, что он будет правильным императором?» «Я не верю». «А ты кому-нибудь вообще веришь?» «Никому. И тебе не советую верить. Слюни распускать. Ты у врагов. Тут все враги. Я удивляюсь, как это нас еще не отравили. Ты бы позаботился насчет противоядий. А то только и мысли, что о сиськах и заднице этой сучки. Забудь про нее. Она тоже враг. И опасный, надо сказать. Вон как умело манипулирует людьми». Нужно ее опасаться, а при случае свернуть башку. Пришлют другую. Толку-то, что башку сверну. Ты вот глупишь, а меня обвиняешь в глупости. Заткнись. Вымылся? Держи полотенце. Делия улыбалась, протягивая вышитое белое полотно, и Адрус вдруг почувствовал, как кровь прилила вниз живота. Он сердито схватил полотенце, отвернулся, вытерся и поспешно ретировался к кровати под насмешливым взглядом девушки, явно сообразившей, что произошло. За завтраком Адрус упорно молчал, обдумывая свои, или, вернее, звереныша мысли. Логика в них была, и, похоже, в каждом слове. Он и правда расслабился, расслюнявился, Боялся сознаться самому себе, что девушка ему нравится. А это неправильно. И то, что не сознается сам себе, и то, что он влюбился в эту шлюшку. Шлюшку? Ну да, а кто же она? Беспринципная, самоуверенная, наглая шлюха, готовая ради своей цели сделать все, что угодно. Впрочем, действительно. А чем он от нее отличается? Только цель другая, строго противоположная. Эта мысль привела Адруса в некое уныние. Он постарался сосредоточиться на еде, отбросив от себя сомнения и глупые будоражащие ум мысли. Он все делает правильно. Он карающий меч Создателя, а карающие мечи не ошибаются.